Четвертое опровержение. А иные говорят: предыдущих трех систем не признаем. Перед тем, как созерцать пустоту, мы хорошо уясняем ее, а затем закрепляем мысль на этой ее сущности и, не отклоняясь к стороннему, не анализируя, продолжаем сосредотачиваться. Что является безошибочным созерцанием пустоты? Ведь этому методу чужда первая система, согласно которой не надо обращать ум на пустоту. И вторая, где во время практики недискурсивного созерцания не припоминается воззрение пустоты. И третья система, следующая которой, хотя поначалу и проводят анализ воззрения, затем не сосредотачиваются на нем, созерцая недискурсивно. Таким образом, вы полагаете, что пустота созерцается лишь в созерцании, закрепленном на воззрении после того, как только ее, то есть сущность, называемую извлеченной из анализа воззрения, припомнили. Тогда ваше мнение неправильно. Ведь тогда имеет место лишь безмятежность закрепленного созерцания пустоты, а аналитическое созерцание, способ практики проникновения, отсутствует. Значит, такой метод является односторонним, не сочетающим безмятежности и проникновения.